Странное дело, я убрал струну в пакет. Если подумать, чё такое, Пашка, отозвался Устинов. Я говорил же, что с профессором общаюсь из Москвы, экспертом по криминальной психологии. Мне турок говорил, что с этим мужиком почти по всем маньякам консультировались еще с советских времен, и по Чикатило, и по Сливка, и по Фишеру. Короче, профессор говорит, что у всех жертв обычно есть какая-то связь, общая черта, и вот ученый считает, что убитые в глазах нашего маньяка – преступники и грязь общества. Алкоголичка, проститутка, бандита – вот эта заявительница, я показал шарф. Она не преступник и не маргинал. Приличная девушка, даже симпатичная, работает на оптическом заводе, замуж собирается зимой. Это в твоих глазах она не преступница, заметил Устинов. А вот как маньяк мыслит, кто его разберет? Мы-то таких академий не кончали, чтобы мысли его читать. Может, она для него преступник, потому что летом в короткой юбке прошла или от него отшатнулась, когда он ее за попку ущипнул, или бабке где-то дверь не открыла, или с парнем до свадьбы переспала. Да, и такое может быть. Но что-то общее должно быть, более явственное, и для нас это может казаться полным бредом, а вот для маньяка это все очень логично. В его извращенной душонке свои логические цепи, железные. Ладно, струну надо на экспертизу, а с девушкой поговорить, осмотреть, и к серии это нападение приобщить. Коню придется поработать, нового подозреваемого искать вместо озабоченного. Василий Иванович усмехнулся. И вот насчет этого я тоже хотел перетереть сегодня с тобой и Якутом. Есть одно подозрение, и мне оно очень не нравится. Но попозже, еще других дел полно. Ладно, удивленно протянул он. Потрещим попозже, ага. Давай сначала в гости зайдем к товарищу, предложил Василий Иванович, когда мы заехали на территорию больницы. А то обидится, что сначала по работе идем, а только потом к нему. Сам хотел предложить. Я кивнул. Баланс между личной жизнью, работой и друзьями соблюдать сложно, особенно в милиции, но ведь действительно будет неправильно отправиться по своим делам и пройти мимо больницы, где лежит Толик, схвативший пулю, чтобы прикрыть меня. Успеем еще поработать, а сейчас пока можно все обдумать мимоходом. В магазине у больницы я купил раненому сока, 3 апельсинки, пакет вафель с прослойкой из шоколада и сникерс, а Василий Иванович выбрал Толику сигареты. Потом зашли в аптеку, купили трубочки для капельницы и одноразовые шприцы, а то в больницах этого вечно нет, уж в эти годы особенно. Приемные часы были с 4 до 6, но нас знали, пустили без вопросов, даже халаты белые вручили, только Сан Санычу придется подождать снаружи, с собакой все-таки сюда не пускают. Линолеум в коридоре под ногами ходил ходуном, то поднимаясь, то опускаясь, будто мы шли через топи, в нос бил сильный запах лекарств, хлорки и уколов. Сколько ходишь по больницам, а все равно привыкнуть к этому сложно. Устинов приотстал, оставшись позубоскалить с медсестрами, я прошел дальше. Толян почему-то находился теперь в другой палате, в двухместной, а не в общей, и лежал один, вторая койка пустовала. Палату эту держали для обеспеченных больных, кто был готов подмазать руководство отделения. Тут чище, теплее и даже кровати поновее. Разве что подушка, типичная больничная, с рядами старых полузатертых штампов на наволочке. Ну и что там было? Толик отложил книжку в блестящей обложке и приподнялся на локте здоровой руки. Все говорят, опять в тебя стреляли, а ты молчком, Паха. И нахрена я тебя закрывал, если ты опять в блудняк вписался? Вот ни на минуту одного нельзя оставить. Он с осуждающим видом посмотрел на меня и, кряхтя, сел, опустив ноги в полосатых больничных штанах на тапочки. Так видишь, с автоматом хожу и в броне, даже в больницу. Я сел на край кровати и поставил пакет с передачей на тумбочку. Ты как здесь оказался, в этой палате, и что читаешь? Молчание ягнят, я пригляделся к обложке. Фильм разве не видел? Видел, да книжка вроде ничего. Буду про маньяков читать, вдруг надыбаю чего полезного, он заулыбался. Пришли тут ко мне утром подозрительные дяди в штатском, все в костюмчиках, мандаринок принесли и книжек, детективов всяких. С кем-то перетерли, и меня сюда перекантовали. Кто был, что был, вообще без понятия. Толик засмеялся. А, это наши смежники, догадался я. Душил вчера одного, Гришу Туркина, если помнишь его. Сказал ему, что стреляли в меня из-за того, что я помогал им Сафронова в казино давить, а ты в замес попал ни за что. Вот и говорил, что надо проведать, помочь, вину загладить. Из-за вас пацан пулю схлопотал, все такое. Вон оно чё, протянул он и зевнул, но оживился. Так что там было, стреляли же, а то в газетках уже понаписали всякой хрени. Собака лает, разберемся. В общем, вы пасли нас у Артура на усадьбе, я вкратце пересказал события ночи. Так что хотели использовать и место, и все остальное, чтобы Сафронову жопу прикрыть, а нас объявить продажными ментами. Вот в газетке и тиснули, как ты говоришь. Ну а пока Ру обкрутит задержанных на предмет причастности к недавнему убийству нашего коллеги. Мент прикомандированный, да, слыхал тоже. Толик алкоголик, вскричал Устинов, заходя в палату. Давай тебя на лысо побреем, а то отрастил патлы уже, на бабу похож. Уйди ты. Толян аж плечами передернул. Тебя еще не хватало. Стричь он меня тут собрался. Они начали шутливо припираться, а я ушел в мысли, только глянув на обложку книги про маньяка. Ее я не читал, но смотрел фильм, в котором, чтобы найти маньяка, пришли за консультацией к другому. И продолжение смотрел, где к этому же Ганнибалу Лектеру приходили искать очередного маньяка. Этот фильм еще не вышел, хотя была еще старая версия, с другими актерами. У нас не практикуется консультироваться у маньяков, но на кое-какие мысли меня все это навело. Маньяк-то и в Африке маньяк, и пусть каждый из них себе на уме, что-то общее у них есть, вот всякие профессоры и искали, что именно. И все-таки а что же общего у жертв нашего маньяка? Поведение, их прошлое, или, быть может, какой-то внешний признак. Надо бы глянуть еще раз снимки трупов, в деле они есть, а заодно вспомнить, кто еще был убит во время первой моей жизни. Тогда, вроде бы, все были женщины из тех, во всяком случае, кого мы присоединили к серии, у многих были проблемы с наркотой и алкоголем, были проститутки. Все, да не все. Одна из последних убитых под это никак не подходила, сейчас она жива, надо бы ее проведать, пообщаться, покумекать. Она работает продавщицей, как я припоминаю, и надо заняться Струной, пока мы ее не показали никому. А вообще хотелось бы узнать что-то о ней подробнее, что, откуда и когда, а в идеале, найти вторую половину. Сейчас безликие Струны из Китая еще не хлынули в страну, как будет после 98 го, и каждая Струна могла быть из комплекта, произведенного, например, где-нибудь в Чехии, Германии или в США, ну или окажется простой ленинградкой, что тоже зацепка. Я не спец по струнам, но помнил все это, потому что в той жизни пришлось как-то разбираться с крупной партией струнного контрафакта в нулевых. В общем, работаем. Не знаю, кто это придумал, но если потерпевшей стороне нанесли телесные повреждения, изнасиловали или напали с применением физической силы, на экспертизу ее отправляют в морг, к судмедэксперту. Да, я не против освидетельствования, где фиксируются все травмы и повреждения, но для пострадавших это, мягко говоря, сомнительное удовольствие. Однако деваться некуда. Позже, конечно, проведут разграничение, отделят кабинеты, вынесут всю службу судмедэкспертов, занимающихся освидетельствованием, в отдельные помещения, где осмотр живчиков не будет соседствовать с холодными столами морга. Но пока здания бюро судебно-медицинской экспертизы не отличаются просторами, и патологоанатомическое отделение в них занимает значительную часть. В некоторых местах оно и вовсе граничит с кабинетами медиков настолько плотно, что осмотр пострадавших проходит буквально в шаге от холодильников и секционной с распотрошенными телами. Судмед не только вскрывает трупы, но и живых осматривает и дает заключение. В крупных учреждениях это могут делать разные сотрудники, но только не у нас. И если ручка больше специализировался на мертвецах, которых потрошил с большей охотой, чем разговаривал с людьми, то Ванька легче находил общий язык с живыми клиентами, и самим пострадавшим взаимодействовать с ним было намного проще. Нет, наигранное сочувствие он не выражал, уже оброс цинизмом и скорлупой правдеформации, и на чужие страдания ему плевать, но хотя бы не говорил всякие грубости, не кричал и не давил, и никому не давал это делать на своей территории. «Что-то нашли?» – спросил у нас сидящий здесь Кобылкин, когда мы с Устиновым зашли к судмеду в кабинет. Рыжая девушка сидела на кушетке в одной тонкой маечке, обхватив себя руками. Чувствовала она себя явно неуютно, в больших ореховых глазах видна тревога. Ну хоть не заставили полностью раздеваться до пояса. Ванька как раз смотрел ей на шею, что-то при этом записывая в блокнот. Судмеду положена еще и медсестра в помощь, которая, как секретарша, только не рецепты бы выписывала, а вела записи по ходу освидетельствования, если объект живой, или вскрытие. Но в нашем морге я медсестер отродясь не видел. Или вымерли, или еще что-то. Так, голову сюда, равнодушно произнес Ваня и взял девушку за виски. Она же при каждом прикосновении вздрагивала. Чуть назад вот, Геннадий, смотри, странгуляционная борозда, следы удушения явные, есть повреждения капилляров под кожей, видны пятна невооруженным глазом, иных травм не фиксирую. Ну, это точно Кощеев, он хмыкнул, его как ручку, отпускают, что ли, только того из больнички за водкой, а этого из СИЗа, людей душить. Ты меня еще подкалывать будешь? Огрызнулся следок и вперился в рыжую тяжелым взглядом. Так че, где он тебя трогал, как трогал? Говори уже, че там было, кто тебя преследовал, где конкретно, как был одет, или знакомый это, может, твой был, ухажер, может, надрался, повздорили, и душить давай, а ты его покрываешь, знаю я вас, тебе его жалко стало, а нам работать с этим потом. Да нет, я, начала оправдываться девушка, да хватит ее запугивать, воскликнул Ваня, отвлекаясь от записей, и так трясется, и вообще, не мешай мне работать, только мысли сбиваются, так нашли что-то, Кобылкин вспомнил про нас, пока непонятно, надо разбираться с находками, ответил я, Устинов глянул на меня, но удивление скрыл, утаю я эту улику на день-другой, проверю пару теорий, просто мысли всякие витают вот, вроде, со сбитой собакой закрыт вопрос, если не было подмены. Но другие вопросики последователю прокуратуры все равно никуда не делись. И хотелось бы иметь какой-то козырь на случай, если подозрения оправдаются, ведь они никак не уходили, а засели в мозгу, как старый шуруп в бревне. Поэтому вполне можно придержать улику пока. Что там найдешь? Целая помойка, а не пустырь, продолжил я. Чего только нет, только посмотришь на это стекло битое, уже заражение крови, кажется, словил. Помойки, дело такое, Ваня кивнул. Кстати, ручка же вернулся, он там, в трупишной кого-то режет. Пострадавшую хотел смотреть, он кивнул на девушку, я не дал, он своими граблями кривыми лезет, пугает только, до слез чуть не довел. Уже выпустили его, Устинов хмыкнул. Меня и не задерживали, трезвый и злой ручка заглянул в кабинет. Психи осмотрели, говорят, переутомление было, а не крыша протекает. И не пил я почти так, чё ты там, Соложонок, осмотрел, он прошел к раковине и начал мыть руки. Ни хрена ты там не увидишь, знаю я тебя, тогда кровь куриную увидать не смог. Дай-ка лучше я теперь куда проникновение было, он навис на рыжий. Сымай уже все и показывай, хватит ломаться, уйди. Ванька замахал на него руками, душили ее, говорю же, а ты не слышишь опять. Крыша, говоришь, не протекает, да тебе в дурку уже пора, Яков Вениаминович, и навсегда. Будешь там на своей скрипке дурацкой пиликать с утра до вечера. Вы чё, уже с утра поругались? Устинов усмехнулся. И ссора продолжается. Все, свободно. Ваня глянул на девушку. Одевайся. Та торопливо спрыгнула с кушетки и подошла к своим вещам, лежащим на стуле. Натянула кофточку. Я отдал ей шарф, который девушка тут же начала повязывать на шею. Но вдруг остановилась и задумалась. Ой, цепочка потерялась. Она начала внимательно смотреть на пол. «Цепочка?» – спросил Ваня, хмуря лоб. «Не помню такую. Была, золотая, с крестиком, мне мама дарила». Девушка наклонилась и подсмотрела под кушеткой. «Я ее снимала». «Хаэм», – Судмит опустился на колени рядом с ней. «На тебе ее не было, вот все твои вещи. Ты ее точно сегодня с собой взяла?» – спросил Кобылкин, закуривая сигарету. «Может, забыла дома, или там, на месте потеряла?» «Где душили?» «Лопнула и прощай». «Я не помню», — робко произнесла она. «Вроде, брала». «Не помню», — передразнил Кобылкин. «Короче, так работать невозможно. Придешь в прокуратуру, седьмой кабинет, а то я задолбался. Этого не помню, этого не видела, этого не знаю». «Да уйди ты уже», — возмутился Ваня, замахав на него руками. «Мешаешь с самого утра. Тебе здесь медом намазано? Че ты в моем морге вечно ошиваешься?» Тут экспертное исследование вообще-то идет, а не допрос. «В твоем морге?» – подал голос ручкой и включил кран, снова начиная мыть руки. «С каких это пор он твоим-то стал? Ты не охренел случаем, салага?» «Да не обращай на них внимания, я потянул рыжую к выходу». «Юля же ты, да, настроение у всех поганое просто, вот и лаются, обычно мирно живут», – шутит. «Слушай, а тебе есть куда уехать на время?» – спросил я это у нее, Когда мы вышли из кабинета, все продолжали ругаться, даже Василию Ивановичу досталось за компанию. Уехать, она уставилась на меня, показания ты дала, заявление у нас есть, мы работаем, но дело какое-то странное, и лучше бы тебе пожить где-то еще. Есть возможность, пока к бабушке в область могу уехать, задумчиво сказала девушка, она меня в гости все зовет, на работе лишь бы отпустили, но у меня отгулы есть, поговорю с начальством, вот и съезди к ней в гости, Юля. Я достал блокнот и написал свои цифры, ненадолго, а если что-то вспомнишь, позвони, лучше сюда, ну а цепочка если найдется, вернем. Она закивала и ушла, кутаясь в полушубок. Аустинов вышел, закурил и внимательно смерил меня взглядом. Проверим сначала, что да как, сказал я, отвечая на его немой вопрос. Если что, скажем, что позже нашли, а чтобы она уехала отсюда, это на всякий случай. А то у нас, сам видишь, свидетели вдруг умереть могут, как с Тимофеевой вышло. Ну ладно, доверимся твоей чуйке, серьезным голосом произнес он и ненадолго задумался. И как ты говорил, давай-ка на троих сообразим с Андрюхой и Якутом обсудим, что и как, мне-то тоже кое-что не нравится. Глава 10. А чего стряслось, Артем? Спросил я через окно пельменной. Чего закрылись вдруг? Окно было открыто, через него просунули кабель, на кухне что-то глобально чинили, сверкала электросварка, а на входной двери висел лист бумаги, где от руки было написано «Закрыто». Технические работы. Сегодня пельмешка не принимала посетителей. Вот и понятно стало, чего все коллеги нынче печальные, немного злые и голодные. Федюнин, суетящийся на кухне, беспомощно глянул на меня, обреченно кивнул на сварщиков, потом на морозилке и вздохнул так, что я ветерок почувствовал. Сначала думали, свет опять погас, рассказывал он, вытирая руки о фартук, потом смотрим, пробки выбило, врубаем, их опять выбивает, замыкание, оказывается, от морозилки прошибает. Хорошо хоть, холодно сегодня как зимой, на улицу товар вынесли, караулим по очереди, чтобы никто наши пельмени не спер и не съел. А тут сам знаешь, беда одна не ходит, как назло, матрешкин кот, трубу с утра прорвало, вот заваривают. Всю кухню парализовали бендюжники. Ну, не кисни, подбодрил я Федюню. Главное, все живы и здоровы, а пельменей еще налепите. Тот пожал плечами, а потом благодарно кивнул, мол, прорвемся. Еще бы он не прорвался. В прошлой жизни до преклонных лет дожил, будучи в федеральном розыске, и по итогу меня достал. А тут, пельмени. Дело сытное и нужное, не то что заказы киллера. Он еще не знал, как ему свезло сейчас, а у меня от таких раздумий на душе потеплело, как от горячих пельменей с бульоном и перцем. Ну, за пирожками, может, сгоняем, вывел меня из раздумий Устинов. Машка вот как раз должна скоро появиться. При упоминании о Машке бывалый опер неосознанно крякнул, чуть радостно, чуть восторженно. Или на пирожки запал, или на кого-то другого. Распробовал, значит, пробурчал Якут, стряпнюта махи. Еще бы, Василий Иванович молодец хмыкнул и расправил свои усищи, сначала слева, потом справа. Сан Саныч, думая, что говорят с ним, гавкнул, спугнув одноглазую ворону с крыши пельменной. Наверняка, серая караулила, чтобы стащить парочку пельменей, когда все отвернутся. Стара уже, чтобы не тырить. А давайте картошки вам пожарим, предложил вдруг Федюнин. Как раз вареники сегодня делать хотели, картошки много начистили. Полный жбан, в воде плавают. Вот это дело, я кивнул. Блины еще есть, Тонька приносила, разогреем. Фаршированные, тут же спросил оживился Устинов, на миг забыв про Машу. И такие есть, и с творогом, и обычные. Вот это разговор, Василий Иванович одобрительно посмотрел на меня. Вот умеешь хороших друзей находить, Пашка. Остальным, кто пошел на обед из ГОФТ, придется телепать в чебуречную Кашату, но там как нарвешься, иной раз изжогой можно обойтись, и это еще по-божески. Ну а мы спокойно завалились всем табором в пельмешку. Пол недавно помыт, но на нем застыли следы разводов, телевизор включен. На выпуклом экране по ОРТ мелькал какой-то забугорный дневной сериал про девушку-телепатку, у которой была говорящая собака. Но звука не было, так что вместо их приключения играл магнитофон, его динамик задорной хрипотцой орал хит свежак этого года. Но я бамбук, пустой бамбук, я московский пустой бамбук. Пока с кухни доносились звуки шкварчащего масла и запах жареной картошки, мы тихонько обсудили наши дела. Друзьям-коллегам я, Наконец, выложил все свои наработки, рассказал и про тот случай с собакой, которую якобы сбил Кобылкин, и про странности с побегом Кощеева, а уж про почти фанатичное желание следака упечь озабоченного за решетку все и так знали. Рассказал и про его детское прозвище, про заячью губу и острую реакцию Кобылкина на любое упоминание про это, и про наши телефонные консультации с профессором, и про то, что следак прокуратуры таксует, а значит, может мобильно в ночное и иное время перемещаться по городу и охватывать значительную территорию. Короче, обсудили почти все, кроме того, что я знал из первой жизни, что тогда убийства прервались после ареста и смерти Кощеева в камере СИЗО, и что Кобылкин через какое-то время после этого ушел на повышение в Питер, став замом районного прокурора. Прямых доказательств нет, обрисовал я ситуацию предельно ясно, и прямо сейчас подрываться его крепить, не призываю, но отработать версию насчет него стоит, причем негласно, а наработки и улику пока придержим, до завтра-послезавтра. Конечно, я понимал, что доказуха косвенная, и матерый следок разобьет мои обвинения в пух и прах. Мне даже вспомнился увиденный в первой жизни корейский фильм про маньяка, основанный на реальных событиях. Там корейские менты колотили каждого подозреваемого, силой выбивая признание, а настоящий маньяк так и не был найден на момент выхода фильма. Там даже концовка была, где один из расследующих это дело копов пристально смотрел в камеру, мол, видит настоящего маньяка, который этот фильм смотрит, чтобы ему в реальности в этот момент стало неуютно и страшно. Это уже потом, через много лет выяснилось, что, оказывается, маньяк угодил в тюрьму по другому поводу, тоже кого-то убив, но это к серии не привязали, даже не поняли, что взяли опасного серийного убийцу. Причастность выяснили по следам ДНК через много лет, тогда он и сам признался. Жаль только, что замысел режиссера с пристальным взглядом не удался, потому что маньяк хоть фильм и смотрел, но концовку не понял. Но это все лирика, надо работать, и не так, как работали в том фильме, избивая каждого подозреваемого и подделывая улики. Мужики задумались, а якут пристально рассмотрел струну через пакет. «Магазин музыкальный есть в центре», — сказал я. «Сейчас схожу, спрошу, что там знают про это». «Угу», — протянул якут, морща лоб. Устинов ждал, что ответит его старый друг. «Я тоже». Матерый Филиппов сейчас напряженно думает, а когда он так думает, то вполне может выдать какое-то дельное, весомое решение. «Тут два варианта, наконец», — сказал он. «Брать его и колоть. Но это риск, если не расколется, мы-то вылетим нахрен из органов и сами пойдем под следствие. Второй, сначала надо самим убедиться, причастен он или нет, причем наверняка, от этого уже и плясать будем. Подгребайте-ка вечером ко мне, есть одна мысль. Часиков в...» Якут посмотрел на часы. «Пашка, во сколько он таксует? После работы и до полуночи обычно. Вот часов в 9 давайте у меня. Но надо бы его сначала отвлечь. Я вот как раз тоже придумал на этот счет». Я кивнул. Старший опер явно накидывал у себя в голове какой-то план, и я догадывался, что именно он задумал, но я и днем без дела сидеть не буду. Вернулся в ГОФТ, написал пару справок, подбил бюрократию по плану работы по некоторым текущим и незначительным темнухам и свалил, пока Шухов опять не запряг под какую-нибудь надуманную ерунду. Сан Саныча оставил Витьке Орлову, строго велев не давать собаке сладкое и не гладить по ушам. Сначала зашел в вещевой магазин неподалеку от рынка, поговорил с продавщицей насчет того, слышала ли она что-то подозрительное вечером. Конечно, она не слышала, потому что у ее магазина ничего и не происходило, но эта уставшая 40-летняя женщина, рано посидевшая, еще и не подозревала, что она одна из будущих жертв душителя. Пугать ее не стоит, а то знаю я эту бабочку с ее крыльями. Только что-то поменяешь, предупредишь, как ход событий сразу пытается повториться, да с новой силой. Просто пригляжу за этой продавщицей сам пока, а для начала предостерег ее не ходить одной, чтобы с работы ее обязательно встречал муж. Постращал, мол, сумочку и серьги отберут, да еще ножиком станут грозить. Банда завелась, вроде убедил. Проняло женщину. Если поразмыслить насчет жертв маньяка, то эта продавщица тоже выбивалась из общего ряда маргиналов, каких зачищал, или думал, что зачищает, маньяк. Ничего за ней криминального не водилось, обычная женщина, 100 лет назад закончила советскую среднюю школу, потом ПТУ, работала на фабрике, вышла замуж за слесаря и родила 2 детей. когда фабрика закрылась, устроилась в магазин. На первый взгляд, вообще никакой связи с прочими жертвами, с пьющей медсестрой, проституткой и спортсменом-нацистом. Но я чувствовал, что связь есть. Закончив с ней разговор, я прямиком направился в единственный в городе музыкальный магазин «Ям». Что примечательно, дорогого товара в нем отродясь не было, только журналы и фото на витрине да пара электрухбушных, причем одна из них, допотопный «Урал», остальной же ассортимент якобы на дальнем складе, и если надо, то принесут для осмотра завтра, если заказать сейчас. А вот струны имелись в изобилии, товар не слишком дорогой и ходовой, а внутри у них царил такой холод, что легко мог бы навредить деревянным элементам инструментов, декам, обечайкам и прочим грифам. От таких перепадов температура инструмент сразу поведет. Это даже я знал, спасибо телепередачам. Так что в стене просто торчали гвоздики, на которых летом, бывало, висели простенькие гитары-ленинградки. Разве что в углу громоздилось темным горбом старое пианино, но оно было из тех, что в объявлениях отдают даром, лишь бы сами забрали и утащили эту неподъемную тяжесть. Сверху на пианино торчала давно увядшая герань в глиняном горшке. Посетителей не было, пол из грубых досок скрипел при каждом моем шаге. По стене под окном, от которого сильно сквозило, даже был слышен свист, тянулись аж три трубы парового отопления, но они не грели, и продавец, похожий на заучку ботаника, сидел в меховой телогрейке и даже в матерчатых перчатках. Этот толстый нескладный парень в очках на меня особого внимания не обращал, листал какой-то иностранный цветастый журнал на музыкальную тему, на обложке еще почти неизвестная в наших краях немецкая группа Rammstein. Он и обычно ни на кого не реагирует, музыкантов у нас в городе мало, и почти все, без денег, мамка на струны не дает. Просто приходит, вздыхают и смотрит жадными глазами, ничего не покупают, шепчутся, а потом уходит. Однако на стеклянной витрине все же было немного товара, гитарные медиаторы, барабанные палочки, губные гармошки, колки, гитарные ремни, и, конечно же, струны в картонных плоских коробочках, в основном, гитарные. КХМ, я кашлянул и достал ксиву, но не открыл, только светанул обложкой. «День добрый, я из милиции, вопрос есть». «А это, что такое?» Парень тут же поднялся и выпрямился, глядя на мою руку, в которой был зажат вещдок. «Это струна, от какого инструмента, можете сказать?» Я положил пакетик на витрину. «Только руками не трогайте, это, вещественное доказательство, а ну это наверное, вот это». Он снял перчатки, достал ключик, открыл витрину изнутри и вытащил из-под стекла несколько картонных коробочек. Потом начал сверять, и через несколько минут достал толстенную струну. «Вот это оно», он показал на нужную пальцем с нестриженным грязным ногтем. «Это толще», возразил я. «Да, но это из одного комплекта, просто на витрине самое толстое осталось». Среднее натяжение, никелевая оплетка, стальной сердечник. Конечно, не из бараньих жил, но в городе лучшего не купить. В смысле, из жил? Спросил я, немного удивившись. Ну, считается самым лучшим, для дорогих инструментов, если струна сделана из сухожилиев или кишков, я читал, начал тараторить парень, при этом шепелявя. Но для начинающих лучше металлические, и дешевле, и надежнее, и к погоде устойчивее. Да и таких ценителей у нас нет, столько платить за кишки. Так это что, от скрипки? Уточнил я, разглядывая выложенную упаковку. Нет, виолончель, она побольше, и струны толще. Как выглядит виолончель, я знал, но парень все равно притащил фотку, где тощая девушка в черном платье в стиле готика, похожая на заморенную голодом супермодель, держалась за большой стоящий на полу инструмент, перечеркнув его смычком. Виолончель, ХММ, и кто-нибудь у вас покупает такие струны? Спросил я, облокотившись на стойку. На моей памяти никто еще не купил. Как струна эта лежала годами, что я вам показываю, так и лежит. И на складе еще комплект валяется. А кто-нибудь в городе вообще играет на таком инструменте? Ну, может, в музыкалке кто-то? Парень пожал плечами. Я не слышал, не общаюсь. С рокерами только тусуюсь, но они на таком точно не лобают. Спасибо, о нашем разговоре никому. Понял, до свидания, удивленно протянул он. Я покинул магазин и направился в музыкалку, где оказалось еще холоднее, чем в магазине. Нашел преподавателя, старушку, кутающуюся поверх свитера в пуховый платок. Она сказала, что раньше на виолончели играли двое, парень и девушка, но девушка потом забросила занятия, А парень уехал в другой город еще пару лет назад, и с концами. Надо бы спросить у Ручки, он же, вроде, занимался давным-давно в музыкалке, может, кого-то знает. Ванька Судмит говорил, что коллега играет на скрипке, но сам Ручка никогда нам об этом не упоминал, будто скрывал или даже стыдился такого занятия. Да, надо спросить только аккуратно, наводящими вопросами, во избежание, как говорится. Хотел я двинуть в ГОФТ, но когда выходил из музыкалки, заметил торопящегося куда-то криминалиста Кирилла. Мало ли куда он спешит, но время рабочее, а Кирилл куда-то сильно торопится. И моторчик у меня в мозгу заработал по новой. Опять кого-то убили? Тогда почему без чемодана со всеми принадлежностями и на своих двоих? Надо глянуть. Но он дошел только до универмага за углом. Это не тот, в районе которого родилась та самая городская банда, а другой, под названием «Весна». Внутри него уже устроили какое-то подобие торгового центра, было несколько магазинов и фотосалон, где проявляли пленку и печатали цветные фотки. Вернее, это был небольшой закуток со столом, где принимали и выдавали заказы, и дальше за ним, сама лаборатория с оборудованием и проявочными машинами. Единственный салон в городе, где можно было проявить снимки с кодека или подобного пленочного аппарата. Фотосалон был открыт, Кирилл стоял у двери и с кем-то ругался. «Да как смогу, так приду», — говорил он. «И вообще, ни хрен на меня наезжать, я так-то в милиции работаю, всех там знаю. Нечего на меня пальцы гнуть и бандитами пугать. Всю твою крышу арестуют, если надо будет». Он яростно ругался с теткой в пушистом свитере и в норковой шапке, которая сидела за столом заказов. Я немного послушал и понял, что вечерами Кирилл подрабатывает на проявке. Ага, не знал, но не удивлен, деньги-то ему нужны, ведь в милиции особо не платит, а хобби у него дорогое, ножики собирает. Но из-за сильной загрузки в последние дни он работал в ГОВД допоздна, и, видно, сюда не приходил, вот хозяйка салона и была недовольна. Заказы скопились, проявлять не успевали, а он тут нарисовался, как ни в чем не бывало. Вмешиваться я не стал, но, прооравшись, они посмеялись и договорились, что Кирилл придет в воскресенье и все сделает, если опять никого не убьют. Я только хотел уходить, как он вдруг резко развернулся и прошел мимо меня, не сразу узнав. О, Паха, он даже вздрогнул, а я тут это, да я понял, деньги надо, а пистолета, чтобы крутиться как хочешь, тебе не положено, чуть изменил я известный анекдот, хотя пестик у Кири был, но он его не получал почти никогда. Он засмеялся и полез в карман куртки. Подумал, что он сейчас покажет какой-нибудь новый нож похвастаться, но он достал толстый желтый конверт. Внутри лежала стопка цветных снимков. Да я тут не знаю, что делать. Мне Толя Коренев пленку приносил проявить. Я вот только недавно сделал. Не знаю, стоит нести ему или не стоит. Или девахе его отдать. Я глянул на снимки и понял, почему Кирилл озадачился. Там как раз его бывшая девушка, и на одном даже был ее брат, тот самый задушенный Миша Зиновьев. Даже тут парень был чем-то недоволен. И вот какая связь у него с остальными, все пытался я это понять, и никак. Даже цвет волос другой, он блондин, а сегодня напали на рыжую. Пока пусть полежит, я вернул ему снимки. И то ли не до этого, а уж про девушку я вообще молчу, до сих пор, наверное, в шоке, что брат умер, не до снимков этих. Потом возьмет, как успокоится, а то так еще нервный срыв будет. Ну да, он кивнул. А ты давно здесь работаешь? Я кивнул на салон. Да полгодика где-то. Но я так, когда выйдет, а когда и нет. Сам знаешь, работы вал. А у них свой спец есть, но он бухает как черт. Хрен когда его найдешь. А, Кирюха, еще вопрос. Остановил его я, пока он не ушел. У тебя ведь есть компактный фотоаппарат со вспышкой, надо на вечер, на всякий случай. Верну обязательно. Да, найду. Заходи в кабинет через часик, выдам. Еще днем, пока думал над словами Якута, я примерно понял, что он хочет сделать. Что-то не совсем законное, но действовал старший опер нестандартно, и многому я тогда успел научиться именного у него. Я же сам приходил на квартиру к Кащееву без всякой санкции от прокурора. А потом уже мы его раскрутили. Здесь случай другой, и даже если мы что-то найдем в жилье подозреваемого, ни один суд не признает эти улики законными. Но смысл один, что там, что здесь, убедиться в этом нам необходимо. Но и отчет надо себе отдавать, что даже железные улики могут оказаться не самым надежным доказательством. Как украшения в комнате Кащеева, которые оказались там неведомым образом, книги по сатанизму и гитары без струны, которая и правда лопнула, а не использовалась для убийства. Так что когда Якут вечером предложил нам просто посмотреть, что творится у следаков в квартире, я не удивился. Но подготовились мы основательно, отправили Устинова к Кобылкину, мол, надо съездить в деревню Озерки, купить там картошки и мясо. Как раз знакомые Василия Ивановича зарезали корову. Конь все равно таксует, поездку я проспонсировал, а Якут обещал приготовить из мяса что-то потрясающее и принести завтра. На всякий случай я перед этим связался с турком и выпросил у него еще мобилу, мол, для операции надо, чтобы, если что, Устинов меня предупредил о внезапном изменении планов. Смежники и так должны мне по самое не балуй за мою помощь. Чекисты продолжали рыть против Сафронова вместе с РУЭП, и снова хотели подтянуть меня, чтобы разыскать стрелков, но разрываться я не мог, и сегодня буду заниматься одним делом, завтра – другим. Но мобилу в итоге дали. Вряд ли, если даже наши худшие подозрения оправдаются, Кобылкин нападет на Устинова. Василий Иванович, мужик крутой, вооружен, и взял друга из своих сослуживцев-пенсионеров, так что они поедут туда втроем. Он даже предложил попытаться расколоть следака по пути, но мы велели ему сидеть на жопе ровно и придерживаться плана, а то спугнет еще ненароком, заронит подозрения. Да и Василий Иванович, если что-то пойдет не так, все равно сможет задержать следака болтовней или чем-нибудь еще. Он на такой талантливый. Кобылкин, как приезжий варяг, снимал квартиру, адрес мы знали, как и домашний телефон. Подъезд темный, лампы в нем давно выкручены, чтобы не мотали свет, но вечерами тут тихо, компании не собирались, так что никто помешать нам не должен. Обувь мы тщательно вытерли еще до лестницы, чтобы не наследить у двери, а внутри вообще снимем. И тут Якут меня удивил. Понятия не имею, где он этому научился, но он только попросил посветить на замок и достал из кармана две проволоки. Так даже лучше, потому что я-то хотел или брать ключ у хозяйки квартиры, или как-то попасть в квартиру через балкон у соседей, и раздумывал, как лучше их убедить, чтобы и потом молчали. Меньше минуты, и старый ненадежный замок поддался, а на медной поверхности у скважины не осталось даже царапинки. Я на всякий случай посветил у двери, вдруг там какая спичка или волос, а то некоторые вполне себе могут оставлять сторожек, чтобы знать, был ли кто у них дома. Особенно таким могут заниматься лица с нестандартным мышлением, как у маньяков. Квартира однокомнатная, слева кухня и совмещенный санузел с голыми стенами без плитки и ржавой ванной. На кухне газовая плита, уже коричневая, так давно ее никто не чистил. Маленький холодильник с ручкой, как у грузовика, и открытый шкаф под окном. В свете фонаря показался одинокий таракан, спешивший от нас смыться, но в квартире, в целом, чисто для холостяка. Прошли в комнату. Одну стену занимал шкаф со множеством ячеек, наполовину забитый вещами Кобылкина, а сверху, старым хламом от хозяев, ведь вряд ли сам Кобылкин собирал пыльных кукол или привез с собой огромную печатную машинку размером с телевизор. Сам телевизор стоял в углу, у стены примостился диван, служащий кроватью, на столике с ночником, снимок молодого Гены, но уже усатого, с какой-то женщиной. Снимок черно-белый, ее цвет волос не определить. Что характерно, ни одного зеркала в доме, хотя в ванной я позже заметил обломок, чтобы бриться. Возможно, это ничего не значит, а просто хозяйка квартиры не озаботилась вопросом. Рабочий стол завален бумагами, но больше нас привлекла полка и стена над нею. На полке книги, на одной – пентаграмма, на другой – какой-то черт, с названием «Справочник черной магии», но это сейчас ни о чем не говорит и нам никак не поможет, потому что ритуального следа как такового не обнаружено в серии. Еще были какие-то записки и фотографии, пришпиленные к стене на старые советские канцелярские кнопки. Луч фонарика медленно шел вверх. Теперь видны фото на стене, и все они – изображения жертв маньяка. Вот проститутка с зелеными глазами, вот Миша, вот та медсестра. Больше никого. Надо снять, я достал фотоаппарат. Сергеич, посвети. Но пока это ничего не говорит, заметил Якут, направляя алюминиевый фонарик на стену. Я вот тоже после работы часто над делами кубатурю, размышляю, и тоже все хотел такую доску сделать, как в кино показывают. Да, правда, никаких стен не хватит, если всю работу нашу на них вешать. Даже одни только темнухи за квартал целую квартиру займут. Угу, только знать бы, что в этом сейфе, я показал под стол. Такой так просто не вскроешь и не взломаешь, Филиппов присмотрелся внимательнее. Запираемый на ключ сейф стоял под столом, небольшой, но тяжелый. В таком только бумаги хранить, ну или пистолет влезет. К стене он прикручен, уйдет время, чтобы его отсюда отодрать. Правда, если унесешь, Кобылкин этого так не оставит. А ключ у него с собой или нет? Если запирает сейф даже у себя дома, значит, и ключ не будет хранить рядом с ним. Я огляделся и посмотрел на часы. Лучше уйти пораньше, не торопясь, чтобы не оставить следов. Пока ничего изобличающего, что можно было бы приобщить к делу, нам не попалось, но в сейф заглянуть хотелось бы. В шкафу висела синяя форма прокуратуры, в которой Кобылкин сегодня был в морге. Вдруг оставил ключ в ней и переоделся перед поездкой, забыв спрятать. Я залез в один карман, в другой, потом в нагрудные пальцы что-то нащупали, цепочка и что-то еще. Я потащил это наружу, запомнив, в каком кармане эта вещь лежала. Цепочка с чем-то увесистым на ней начала раскачиваться. Но это не ключ. «Крестик?» — спросил якут, посветив на нее фонариком. «Угу», — я поднял золотой крест перед глазами. «Интересно, этот тот, который сегодня пострадавшая потеряла или нет? Давай-ка его тоже сфоткаем». Почему-то я подумал, что это именно та цепочка с крестиком, которую сегодня искала рыжая девушка в кабинете судмеда на освидетельствовании. Вот только вопрос, как он оказался в кармане следака. Он поднял его с пола в морге или все же на пустыре, когда напал на рыжую? В это время качалка близ старого ГБО. Я думал, тут побольше народа будет, пацаны. Витя Орлов скинул шапку, расстегнул куртку и уселся на скамейку. А че печальные такие? Наехал кто? Кто наедет, сразу отъедет, выдохнул Таха. В это время здесь обычно собиралось больше народа, как раз все приходили с работы или учебы, чтобы потягать тяжести и пообщаться с друзьями. Но сегодня качалка почти пустовала. Пришел только Егор, то и дело морщившийся, наверное, опять голова болит. Рядом с ним сидел Андрей, о чем-то размышлявший, он потирал покрасневший шрам на лице. Еще были вечно приблотненный Таха, чем-то загруженный, малоразговорчивый Игорь, и почему-то с ними еще оказался Сева, снайпер. Тот после войны долго держался в стороне от всех и часто выпивал в одиночестве, но, похоже, после последней встречи приобщался и решил видеться с другими почаще, да и его не гнали, были рады. Все, кроме Севы, из взвода Орлова, но вот остальных парней, побывавших на Кавказе, здесь не было, хотя всегда можно было застать кого-нибудь на этом месте. Всем миром же обустраивали эту качалку. Ушли в спортивный клуб. Егор взялся за виски и поморщился сильнее обычного. Нас не позвали. У него были хронические головные боли после контузии, и временами они становились невыносимыми, но парень терпел, не жаловался. Врачи помочь не могли, только разводили руками. «А что так?» – спросил Витя, глядя на всех по очереди. «Да был тут кадр один недавно», – злобно сказал Игорь. «Вот как раз когда ты ушел, оставаться не стал. Приперся один чмошник, давай тут такую пургу гнать. Я с ним закусился, он давай на меня бочку катить, пацаны вот вступились», он показал на остальных. «Ну, короче, прогнали мы его, а потом на следующий день он других давай звать к себе. А вот про нас велел, чтобы не звали, не пускали, где сидят, не говорили. Мол, они все единомышленники, а мы так, херы горбатые с горы». «Тип-то властный», заметил Андрей и кашлянул. «Говорит-то гладко. Да вот, говорит он то, что все хотели услышать», — вставил Сева. «Про чеченов, про войну, как со всеми нами потом обошлись». Говорил долго, гладко, часа три не затыкался. Все уши развесили, поддакивали, да и я заслушался, чё уж там. А вот Игорин вставил потом, мол, ты за все хорошее против всего плохого, а чё с братвой крутишься? Чё какие-то типы возле тебя мутные крутятся, во власть идешь, типа, всех твоих повязали. Ты их кинул и новых ищешь. Игорёша самую суть всегда видит. Андрей хмыкнул. Да иди ты, огрызнулся Игорь и ткнул его локтем. Не нравилось ему, когда его так называли. Ну вот и порвало его, продолжил Сева. Мне-то он сначала понравился, а тут натуру свою показал всем. Да никто, кроме нас, уже не увидел. Вот только Таха воняет тут, что мы с ним зря спорили. Да грамотно он говорил, по делу, за жизнь раскидал. Таха насупился. Зря ему предъяву кинули, огорчили человека, а он за вас был готов постоять. «А чё ты тогда с нами, а не с ним?» — спросил снайпер с усмешкой. «Раз он такой грамотный и здравомыслящий, он тебя приглашал, как я слышал. «Потому что против пацанов своих я не пойду», — отрезал он. «Он хоть и прав, но мне все равно никто, а вы мне близкие». «Ну и короче», — продолжил за всех Егор, убрав руки от головы. «Так он орал, что аж потребовал нас выгнать, да помещение-то наше, мы возмущаться начали, типа, ты кто такой?» «Вот он сам и ушел, позвал за собой, а пацаны-то ему, походу, поверили, кто-то даже потянулся за ним. Вот и пошли на продолжение сегодня, а нас звать не стали». «Вот как», — Орлов уставился перед собой. «Надо было мне тогда остаться, зря ушел. Ладно, давайте-ка сходим в тот зал, поговорим. А то мне как раз человек один говорил, что тварь одна в городе завелась, нас может к себе переманивать. Не Сафронов же у него фамилия?» «Он и есть», — Егор кивнул. «Вот жепство», — выругался Витя. «Погнали, пацаны». Глава 11. «Был бы Васька здесь», — неторопливо проговорил якут, разглядывая золотую цепочку, «он бы сразу сказал, что без пузыря не разберешься». «И не спорю», — так же медленно сказал я. Я, все еще держа находку в руках, прошел на кухню. Старался идти тихо, а то полы скрипучие, ну а слышимость в старой хрущевке просто адская. Еще пожалуются потом, что кто-то ходит сверху, пока квартирант в отъезде, так он сразу почует недоброе. Слышимость тут была такая, что казалось, будто даже воздух между стенами передает звуки. На лестничной клетке кто-то закашлялся, и эхом отдалось в квартире следака. За стеной скрипнул матрас. Наверное, это старый сосед перевернулся на другой бок. Не дай бог спит чутко, просыпается от любой ерунды, а потом станет ворчать, что молодежь по ночам шастает. Ну пусть уж примет нас за молодежь. Я остановился у облезлого кухонного стола, поверхность которого была истерзана многочисленными порезами, положил цепочку, прислушался. Телевизор за стеной бубнил на небольшой громкости. Знакомая мелодия, глухие реплики актеров. «Пятница, 13-е». Нет, не тот, не про маньяка в хоккейной маске. Это был другой сериал, про проклятые вещи, которые, как магнит, притягивали несчастье. Его крутили только по ночам, для тех, кто давно должен был спать, но упрямо не ложился. А провозились мы долго, время-то совсем позднее уже. Не будем торопиться с выводами, но как, черт возьми, цепочка потерпевшей оказалась у Кобылкина. Уже на кухне пробубнил якут, усевшись на скрипучую табуретку. Вот какие дела творятся на улицах нашего города. Чё думаешь, опер? Два варианта. Я потрогал цепочку на столе, будто хотел прочитать ее историю. Начинаем следить за ним, караулить, что-то готовить, чтобы на арест выйти можно было в случае чего улики подбивать, но если провороним жертву, будет на нас виной висеть, не уберегли. И второй, сам понимаешь, какой, Сергеич. Второй, рискованный, он снял очки и начал протирать их клетчатым платком. Очень, наседаем на него с этим и, ИПМ, с чувством сказал Филиппов, пока не признается. Мало ли откуда у него взялась цепочка, я потер лоб, но в любом случае, рыльце у него в пушку. Вот тут не спорю, он кивнул. Просто так вещдоки не тырит. Или сам все делал, или он сообщник, или по чьей-то указке. А может, взял, чтобы потом на кого-то другого можно было вину перевесить. Вот эти сережки в комнате Кощеева не просто так ведь там взялись. Но если он в позу встанет, якут поднялся, подошел к плитке и отпил воды прямо из носика металлического чайника. Может и отбиться, следак он матерый, на понт не возьмешь. Поймет, что кроме этой цепочки и косвенных улик на него нифига нет, как мы сегодня днем и говорили, так что официально ничего и. А кто сказал, что нужно официально? Я поднял голову и посмотрел на него. И зачем ему говорить, что мы хотим действовать официально? Может, мы тут собрались и решили, что по закону его закрыть нельзя. Может, мы решили, что вопрос надо уладить, и уладить наверняка, без всяких проволочек. Избавиться от маньяка раз и навсегда, и главное, до него это донести, когда начнет спорить и пальцы гнуть. О смерти все боятся, и тогда у него выбор будет простой, сознаться или уже рассказать, что он мутит на самом деле. Угу, якут вернулся за стол, задумался и бац ладонью по столу. Короче, устроил он нам головняк. И главное, пока он не приехал, маньяка-то и не было. В любом случае, не будем тянуть, а то он от всего избавится, и вот тогда уже хрен что докажешь потом. Но осторожно надо, во избежание, так сказать. А если не он? Спросил старший опер напрямую. Про Кощеева тоже думали, что он. Значит, сразу и проясним, закончил я. И одним вопросом будет меньше, в любом случае. А если что, договоримся. Злой, конечно, будет, но нам с ним не детей крестить, а работать. Рискованно это все, но медлить нельзя. Недавно уже была одна попытка кого-то убить, а когда произойдет следующее, неизвестно. Может быть, даже этой ночью, и жизни лишить могут кого угодно. Я же не наобум этот план предложил, сопоставил, подумал, что к чему. Раз уж пришли сегодня ночью в чужое жилье, значит, надо действовать дальше, а не останавливаться на полпути. Иначе и упустим, и спугнем, и потом ничего не выгорит. И главное, в любом случае вопрос с этим подозреваемым будет решен так или иначе. Зазвонила мобила, это был Устинов, который набрал нас тайком от водителя. Они сломались на въезде в город, прокололи колесо, меняют сейчас на запаску. Я сказал ему подняться в квартиру, когда приедут, мол, хочет поделиться купленным мясом и сразу донести до порога, и отключился. Поискали ключ от сейфа, не нашли, больше ничего криминального на глаза не попалось. Я в свете фонарика полистал книги по сатанизму, но и там ничего не было, за исключением одного вопроса, нахрена они ему нужны? В стопке попалась книга по криминальной психологии, так что понятно, откуда у него такие познания по теме, как по маньякам, так и по всяким сектантам и прочим. Теперь самое сложное – ждать, сидя в темноте, борясь со сном. Соседи досмотрели сериал, потом кто-то сходил в туалет, и мы слышали звук смываемой воды в унитазе так четко, будто это было в этой же квартире. Так что вести себя надо будет еще потише. Потом страдающий бессонницей сосед включил фильм «Скорости» и на нем же уснул, так что мы услышали богатырский храп. Наконец, во дворе сверкнули фары, машина остановилась у подъезда. Дважды хлопнула дверь со стороны пассажира, это условный знак, что Устинов тоже поднимется наверх. Своего товарища он где-то уже высадил. Хлопнула дверь в подъезд, через какое-то время послышались тяжелые шаги по лестнице, потом смех Устинова и конский ржач Кобылкина, который зловещим эхом отразился от стен. Следом, скрип в замочной скважине и надрывный кашель Василия Ивановича, еще один условный знак. Мы с Якутом переглянулись и заняли позиции. Дверь открылась, раздался щелчок выключателя, но лампочку мы заблаговременно выкрутили. Кобылкин сматерился, и тут мы на него накинулись. Якут набросил на него зимнюю куртку и напрыгнул сзади. Устинов взял за руки, а я полез рукой под пуховик и сразу почувствовал рукоятку ПМ. Тоже ходит стабильным, как и покойный Верхушин, что в общем-то, редкость для прокурорского следака. «Я следователь прокуратуры», — рявкнул Кобылкин. Звук через куртку доносился приглушенный. «Вас тут всех пересажают на...» «Нас-то не пугай», — сказал я. «Не сработает». «Э, Васильев, ты, мужики, вы чего?» Он дернулся, но сил вырваться не хватило. «Харе, вы че, угораете так? Ну-ка живо отпустили». «Вы че, попутали?» «Его в комнату». Я перехватил пистолет за скобу и наскоро вытер его от джинсы. Соорудим глушак и закроем вопрос. Устинов выпучил глаза, я аж это в темноте заметил, но якут ему закивал с яростным видом, мол, подыграй. Старые оперы друг друга с полуслова понимали, иногда вообще было достаточно одним кивком обойтись, хватало. Зачем глушитель? Василий Иванович хохотнул. В подушку стрельнуть, а соседи подумают, что перданул кто-то. Да вы чё? Возмущался конь, вырываясь сильнее. «Вы совсем уже? Надо, чтобы он типа сам все сделал?» Продолжал стращать я. «А утром приедем, труп опишем, ручка вскроет, Кирилл нам все подтвердит по баллистике. И главное, цепочка при трупе будет, которую рыжая потеряла». Кобылкин тут же перестал сопротивляться и начал прислушиваться. «Тут уж понятно, что спалился, я смотрел на силуэт под курткой. Вывод сделают соответствующий». Маньяка совесть заела, боялся преследования, вот для этого взял табельное оружие и разнес себе башку ночью. Вот так и пойдет все в рапорт. Якут включил свет в комнате, и меня на мгновение ослепило. Мы посадили следака в кресло, убрали с него куртку, а он уставился на меня, щуря правый глаз. Лицо вспотело и раскраснелось. «Я понял», — протянул он неприятным голосом. «Вот ты чего решил, Васильев, типа, от маньяка избавиться, да?» «Понял, что я тебе на хвост сел, и решил меня зачистить, чтобы самому свои дела делать дальше, чего? Это у тебя цепочка была, и вот это все, я показал на стол и стену над ним, с фотками и остальным, да я вычислял маньяка», — с надрывом произнес он, «вычислял, кто сообщник этого Кощея, Крюгер этого хреново, и вот кто оказался, ты сообщник. Устинов хохотнул от неожиданности и абсурда происходящего, а следокош начал подниматься, пока якут снова его не усадил и не велел говорить тише. Все сходится. Кобылкин наглядывался то на Филиппова, то на меня, но голос приглушил. Все тела ты нашел, везде ходишь, разыскную работу типа ведешь, с братвой общаешься, с чекистами, и проститутку последним ты видел. Профессору даже звонишь, чтобы маскироваться можно было без палева. Если уж на то пошло, я подтащил стул и сел перед ним, наклонившись к нему ближе. Первый труп нашел я в морге, куда его участковый привез, и где никто не видел, что там удушение. А ты нам зубы не заговаривай, меня еще приплел. Забыл, кто Крюгера притащил, спросил якут. Генка, ты бухой, или мы тебя случайно башкой об стену приложили? Следок задумался и поднял глаза к потолку, что-то прикидывая. Ну да, не бьется, тихо проговорил он и снова сделал попытку встать, с перепугу брякнул. А вы че, меня правда гасить хотите? Какого хрена вы тут вообще забыли? Узнаешь, в твоем кармане была, я поднял цепочку с крестиком и начал накидывать, выдумывая на ходу. Девушка уже опознала ее, говорит, потеряла, когда на нее напали на пустыре, и описала напавшего, высокий, в маске, но под носом что-то топорщилось. Усы твои, поддакнул развеселившийся Устинов. Усы, как у Юлисы, и баки, как у... Тише ты, осадил его якут. Точно такие же приметы, продолжал блефовать я, были у напавшего на проститутку, подругу Тимофеевой, она все нам передала сегодня. Так что приметы есть, заявление есть, прокурору все предъявим, никуда не денется, и тебя закроет, догонит она, прохрипел следок, попадаясь на удочку. Я эту цепочку в морге забрал, а не на пустыре, я вообще там не был. И для чего? Спросил я. Тебе не понять? Он отвернулся и посмотрел в сторону дивана. Вам вообще никому такого не понять, даже врагу не пожелаешь, пробормотал он себе под нос. Он быстро посмотрел не на диван, а на фото, стоящие на столике. Устинов подошел, взял его, а потом протянул мне. Мы переглянулись, и в голове промелькнула легкая догадка. Так что или отпускайте, Кобылкин наш покраснел от злости, а завтра вазелин покупайте, потому что вас за это ваше руководство сами знаете, что сделает, или делайте, что хотели. Все равно ясно, что вы меня на понт взять хотели, так что валите. Кто она? Я показал снимок. Он отвернулся и помотал головой, что отвечать не будет, но дернулся, когда я начал вытаскивать фото из рамки, чтобы посмотреть, написано ли что-то на обороте. «Сестра», — наконец сказал Кобылкин. «Мертва?» — спросил я, и он кивнул. Мы снова переглянулись, и я задал вопрос, который уже вылезал на поверхность. Вернее, даже не вопрос, а утверждение. «Убита маньяком», — заключил я. «Да она единственная, кто в детстве ко мне как к человеку относился, а не как к уроду», — вспылил он, тараща глаза. И это Хью под носом не замечала, а он ей 40 ударов ножом нанес, пока насиловал, и скрывался потом. А когда нашли, отпустили суку. Улик, типа, не было твердых, нет доказательств. Он куда-то свалить хотел. Потом, сука, я его сам закрыл, дело мне не дали, потому что заинтересован, но я подкинул ему ее сережки. Его в СИЗО потом отпетушили, а потом сам повесился или повесили, не знаю, мне не важно. Родственник жертвы там сидел. Ну, вышло прям как с Кощеевым в первой моей жизни, один в один. Схема у него, выходит, уже отработанная. Если нет доказательств, подкинуть, а дальше, дело техники. Но вот тут он явно не врет, и мужики, судя по их взглядам, тоже думали так, когда это было. Я подсел ближе. В 90-м, тихо сказал следок, думая о чем-то своем. И ты цепочку взял, якут подобрал ее у меня. Подкинуть кому-то хотел, как Сережке Федоровой, Кощееву, закончил я. Ты их подобрал там, у нее дома, раньше нас их увидел, и подкинул при обыске Кощееву. Решил, что это он, но действовать стал наверняка, чтобы без осечек, да, да все очевидно казалось. Кобылкин откинул голову назад. Я про этих ПВ-маньячных все знаю, все про них изучал, долгие годы, и по нему видно было, что он псих, моральный урод, тварь конченая, не должна таких земля носить. А даже если не он, один хрен, от таких один вред, все равно бы кого-то или снасильничал, или убил рано или поздно. Они по-другому не живут, а настоящий все это время продолжал бы делишки темные творить. Так, покачал я головой, так, да не так, а я че, по-твоему, как дурак, каждый вечер таксистом притворялся, смотрел за городом, бдил, выслеживал я его, в морг каждый день ходил, вдруг опять проглядели жертву, а вот вы, менты, ни хрена не делаете. Ну ты, блин, даешь, Генка, проговорил Устинов, развел работу, не то слово, якут кивнул, в деле Чикатило двоих ошибочно расстреляли, а если бы ты его вел, десятерых бы точно порешил, минимум, да я думал, что не ошибаюсь, пробурчал следок. Стало тихо, все закурили, дали сигарету и Кобылкину, я сам чуть не взял по привычке. Сизый дым пошел под потолок, молчание тяготило. И кому ты подкинуть хотел эту цепочку? Спросил я. Крюгеру в психушку, есть там три типа подходящих. Кобылкин кивнул на сейф. Ключ в сортире, за трубой, там ведро со звездкой, под ним лежит ключик. Якут сходил туда и вскоре вернулся. Сейф открылся с трудом. Несмазанные петли тяжелой дверки скрипели, на полке же лежали картонные папки с делами, конь особым педантизмом не отличался, так что ничего на обложках не подписал, внутри фотки, очень много фоток, и когда ты успел, спросил я, к частникам обратился, сказал он, частные детективы, типа, в городе конторка одна есть, следит за неверными женами по заданию от мужей, фотки делают тайком. «Вот ты чего с начальником разрешительной системы тогда бухал», – оживился Устинов. «Договорился, чтобы он им лицензию продлил», – следок отмахнулся. «Я открыл первую папку. На фотке какой-то тщедушный паренек в пуховике, сфоткался на фоне танка. Постамент этот у нас в столице области. Ничего мне фото не сказала, я парня не знал. Но на следующем фото он обнимал рыжую девушку, ту самую, на которую напали на пустыре». «Ее бывший друг», — сказал Кобылкин, закуривая вторую, — «учился в медицинском в области, приезжает домой регулярно, у него машина есть, Нива. Убийства по датам совпадают с датами его приезда сюда, сверяли в общаге, где он живет. С девкой этой поссорились, парень ревнивый оказался, драться к ней лез, обещал даже убить, еще летом. Она даже заявление на него тогда писала, там же, в области, но ничего с ним не сделали». «И ты ему собрался подкидывать цепочку?» – спросил я. «Выяснить сначала все хотел. Он ее ревнует, а сам, кстати, по проституткам ходит часто, и в шалман тот у рынка заглядывает частенько. И ту медсестру знал, Федорову, жил в трех домах от нее раньше, до переезда. А где связь с Зиновьевым? Ходил с ним на бокс в детстве», – следок кивнул на папку. «Короче, есть связь со всеми жертвами. Я хотел через пару дней вас на него наводить». Он вернуться в город должен как раз, но...